«Арзамас» представляет курс Андрея Аствацатурова «Английская литература 20 века». Сезон 1. Лекция 1. Вирджиния Вульф. Вирджиния Вульф принадлежит к числу выдающихся писателей 20 века. Ее традиционно относят к числу высоких модернистов. К высоким модернистам обычно причисляют Джеймса Джойса, Уильяма Батлера Йейтса, Томаса Стернса Эллиота, Дэвида Герберта Лоренса и многих других. Вообще пафос высокого модернизма заключался в том, чтобы скорее переосмыслить ту традиционную картину мира, которая сложилась в XIX веке, когда мы читали книжки и полагали, что реальность художественная похожа на действительную реальность. Время измерялось часами, сознание человека измерялось мыслями и выстраивалось в цепочку логических связей, причинно-следственных взаимоотношений. Но 20 век увидел, что реальность сущностно принципиально сложнее. Время вдруг перестало измеряться хронометром или башенными часами. Оно превратилось в некий поток. Собственно, в поток превратилось и сознание человека. Писатели 20 века обнаружили, читая Бергсона, что действительно подлинное сознание человека лежит по ту сторону его интеллекта. Это некий поток, это некое движение, река, система становления. Так же точно выглядело и время. Время перестало быть очень последовательным и логичным. Оно превратилось в более сложную систему, равно как и пространство. Вот все эти интересные наблюдения необходимо было как-то осмыслить, переварить и передать в совершенно новой поэтике. Пафос модернизма заключался в том, чтобы открыть подлинную реальность, подлинного человека. Не человека интеллектуального, потому что интеллект — это лишь внешняя сфера человеческого «я». Не человека чувственного, потому что чувственный человек — это тоже не подлинный человек, не настоящий человек. Чувства очень часто могут быть у кого-то заимствованы. Про чувства человек очень часто читает в книжках, а потом полагает, что он действительно по-настоящему испытывает это чувство. Как это происходит с любовью, с дружбой и так далее. Об этом очень внятно еще в середине XIX века писал Флобер. Действительно, все-таки, а что же является собой человек? Как научиться говорить от имени человека? Дать слово, ну вот настоящему человеку, не чувственному, не интеллектуальному, что определяет его личность? Вот многие фигуры 20 века, и Вирджиния Вульф, и Пруст, они пытались докопаться до основания человеческой личности, найти тот исток человеческого «я», который еще не имеет языка, какую-то всеобщую волю, что ли, которая объединяет людей. Им казалось, что это возможно, но это требовало определенного слома поэтики. Это требовало новых правил игры, нового языка, новых идей в плане формы. И вот Вирджиния Вульф была одним из первооткрывателей такого рода литературы, одним из новаторов вообще английского романа. Она происходила из очень приятной британской интеллигентной семьи. Ее отец Лесли Стивен был известный филолог. Помимо этого, Вирджиния Вульф наблюдала вот такую очень важную общность, которая сейчас забыта, это литературный салон. В доме ее отца был литературный салон, куда ходили очень известные люди. Томас Гарди, Форд Медокс Форд, Джозеф Конрад. То есть она вращалась среди этих людей и понимала важность салона. Салоны, как вы знаете, уже к концу XIX века перестали играть ту роль в культуре, которую они играли в эпоху Бальзака. В салоны приходили из снобизма, как это делал Пруст, или же существовали просто художественные салоны, где люди собирались по интересам. Но вот эту социальную мощную роль, которую салон играл в XVIII веке, когда в салоне решались там судьбы Европы, политики, геополитики, экономики, вот эту роль салон потерял. Тем не менее, для людей искусства салон был принципиально важной общностью. И вот Вирджиния Вульф наблюдала этот салон своего отца. Надо сказать, что у нее было домашнее образование, женщины тогда не получали образования, Но Вирджиния Вулф была одним из самых образованных людей своего времени. И, памятуя о необходимости создания салона, она и ее сестра Ванесса предприняли некоторые усилия, чтобы объединить интеллектуальных серьезных людей. И они сняли большую квартиру в престижном районе Лондона Блумсбери. Ныне этого дома не существует, он снесен, район немножко был перестроен. Но остался парк, где сидели знаменитые блумсберийцы, Литтон Стретчи, Клайв Белл, Леонард, муж Вирджинии Вулф. Туда можно пойти, посидеть на той самой скамейке, на которой сидела Вирджиния Вулф, понаслаждаться этим видом маленьких домиков. Типично лондонский пейзаж. Что это был за салон? Что их объединяло? Ну, прежде всего, Вирджиния Вулф и ее друзья, и ее сестра Ванесса, и Клайв Белл, они были по своим убеждениям либералы. То есть мир они представляли себе атомарным, разбитым на отдельные острова. И каждого человека они видели как удивительный, важный остров, который живет сообразно своим правилам, живет сообразно своей логике, сам по себе бесценен, важен, трагедиен, интересен. И отсюда их интерес к нюансам чувств человеческой личности, к тем вещам, которыми культура очень часто пренебрегает. Чувства, эмоция, переживания, ее нюанс — это все вызывало у них колоссальный интерес, и всякие попытки в искусстве передать эти нюансы они очень одобряли и превозносили. Не случайно им очень нравилась живопись импрессионистов. Один из блумсберийцев, Роджер Фрай, по сути дела, познакомил публику с современной французской живописью. Английская публика была более консервативна, так же, как консервативна английская портретная и всякая вообще живопись. И поэтому, конечно, появление в 1910 году этой выставки в Лондоне, где были представлены полотна известных импрессионистов и постимпрессионистов, произвело, конечно, фурор. Надо сказать, что блумсберийцы по своим убеждениям были эстетами. Они были продолжателями идеи Уолтера Пейтера, который был учитель Оскара Уайльда. То есть они полагали, что эстетическая эмоция не прагматична. То есть нельзя с прагматической точки зрения сочинять художественное произведение. Вообще прагматизм является врагом всякого искусства. Клайв Белл, один из блумсберийцев, даже написал небольшую работу, которая называлась «Цивилизация», где он рассказывал, почему все-таки древние греки были такими выдающимися писателями, драматургами и художниками. Это происходило потому, что за них работали рабы, поэтому они могли полностью предаться созерцанию. То есть созерцание блумсберийцы воспринимали как высшую форму жизни. То есть они жизнь деятельную приносили в жертву жизни созерцательный. Для них это было очень важно, ведь жили они в эпоху довольно прагматичную. Вся политика была ориентирована на среднего буржуа, который был этичен, который в искусстве был склонен видеть проявление морали, нравственности, нравоучения. Вот от всего этого блумсберийцы хотели отказаться. И отказывались. Они даже несколько эпатировали публику разными самыми способами. Они радикализировали свои высказывания, они бравировали очень часто своей бисексуальностью. Но это была очень важная группа, которая, конечно, сыграла очень серьезную роль в становлении не только британской, но и европейской культуры XX века. И влияние ее было значительным до 30-х годов. 30-е годы после экономических кризисов начинают совершенно другие тенденции. Литература политизируется, да и вообще жизнь Европы радикализируется. И в этой ситуации представление таких людей, как Клайв Белл, как Вирджиния Вулф, воспринималось как умозрительные какие-то рассмышления эстетов, совершенно оторванных от реальной жизни. Но Блумсбери был салон достаточно боевой и серьезный. Здесь обсуждались самые актуальные проблемы не только литературы, но и живописи, но и философии. Здесь члены салона или участники группы достаточно скептично отзывались о всем традиционном, о всем сугубо британском. Они ругали Киплинга, они ругали Голсуорси, скептически отзывались об Арнольде Беннете и превозносили модное, радикальное, интересное. Хотя далеко не все. Вирджиния Вулф в своих дневниках, она вела всю жизнь дневник, она достаточно резко критиковала своих современников, в частности, Джеймса Джойса. Первый роман она приветствовала, вот второй роман она достаточно серьезно осудила, хотя никогда публично с этими осуждениями не выступала. Изначально Вирджиния Вулф не играла главной роли в салоне, но затем роль хозяйки салона переходит именно ей. Она становится генератором очень важных современных эстетических и эстетских идей. Помимо того, что она была выдающейся писательницей, она была замечательным критиком своего времени, она сотрудничала с Times Literary Supplement, то есть литературное приложение к газете Times, где она писала достаточно интересную эссеистику. Вся ее эссеистика впоследствии была собрана в четырехтомные собрание, которое называлось «Common Reader» — «Обыденный читатель». И надо сказать, что Вирджиния Вулф стояла у истоков сразу нескольких направлений современной филологии, в частности, феноменологической и рецептивной критики. Именно она ввела в обиход понятие «гэп». Она говорила о том, что писатель создает некие провалы, некие пропуски, куда может погрузиться воображение читателя. То есть автор определенным образом играет со своим читателем, завлекая его вот в эти пропуски, которыми читатель заполняет свое сознание, и читатель в известном смысле становится соавтором и лучше и ближе воспринимает художественное произведение. Сама она, на первый взгляд, не создавала вот этих пропусков, но она показывала мир как нечто текучее, становящееся, не окончательное. Она представляла мир, разлитый в эмоциях, как некий поток, как некую систему волн. И вот этот поток все время балансировал на грани некой неопределенности. В свое время Генри Миллер сказал очень важную фразу, что писатель и литература всегда на стороне неопределенности. Читатель всегда старается неопределенность определить. Делает он это так, как только он может это сделать. Другой читатель это делает обязательно по-своему. То есть, по сути дела, книга не является учебником жизни. Она предлагает чистую реальность, которую каждый читатель должен каким-то образом по-своему структурировать. И Вирджиния Вулф была действительно мастером создания вот этой ситуации неопределенности, и мы об этом обязательно поговорим. Но надо сказать, что основные эссе Вирджинии Вулф были посвящены писателям прошлого. Она очень много писала о Джейн Остин, о Конраде, о Прусте. Она писала о вообще классиках британской литературы, начиная с Шекспира и кончая реалистами XIX века. Она, кстати, писала и о русском реализме психологическом, восторгалась Толстым, чуть в меньшей степени Достоевским и Чеховым. Вот Толстой и Чехов — это были две фигуры, которые действительно ее сформировали. Более того, она принимала участие в переводах Чехова на английский язык. Ее знакомый, такой русский эмигрант по фамилии Котельянский, он был близок к блумсберийцам, он перевел рассказы Чехова на английский язык, составил сборник, и Вирджиния Вулф ему помогала. Естественно, она много чему у Чехова училась, например, в ситуации коммуникативного сбоя. В романах Вирджинии Вулф герои говорят, как бы существуя в разных по отношению к друг другу измерениях. Один герой задает вопрос, другой на вопрос не отвечает и говорит, как будто бы что-то свое, лишь косвенно вовлекая вот этот вопрос в орбиту своего ответа. То есть вот эта дискоммуникация, некий коммуникативный сбой Вирджиния Вулф активно использовала. Кроме того, ее будоражил русский роман Тургенева и Толстого как нечто бесструктурное. Она воспринимала эти романы как романы с новаторской структурой. Дело в том, что британская проза была в первую очередь развлекательной. Русская литература, наверное, ставила эту цель, но прежде всего ставила цель исследовать человека. Русские романы удивительно серьезны XIX века. британские романы в первую очередь развлекательны, во-вторых, они профессиональны. Они обладали четкой, слаженной, бесперебойно работающей структурой, персонажной системой. И вот эти добродетели британского романа, они немножко разрушались в русской прозе. Русская проза следовала за британской прозой, но, тем не менее, она размывала, создавала ситуации неопределенности. Русская проза привила Европе психологизм. И для Вирджинии Вулф это было очень важно, потому что она была ученицей Толстого. Она была неопсихологическим автором, она возвела психологизм в какую-то новую стадию. Она иногда отзывалась о своей собственной прозе, что было для нее довольно редко, но она написала два эссе, скорее посвященные себе и своим современникам. Это были ответы на ее книгу «Комната Джейкоба». Импрессионистический и очень интересный роман, где уже появляются все приемы арсенала Вирджинии Вулф. Они еще не так разработаны, как в 20-е годы, но они уже о себе ярко заявляют. Это некоторая бессюжетность, это психологизм, это импрессионизм, это коммуникативные сбои, о котором мы говорили. Некоторые критики обвиняли Вирджинию Вулф в бессюжетности. Некоторые обвиняли в неряшливости и нехудожественности. Но самый, наверное, интересный отзыв был от Арнольда Беннета. Это был один из крупнейших британских писателей, который тогда находился в статусе мэтра. И Арнольд Беннет, который всегда был справедлив к молодым авторам, которых он строго критиковал, он сказал, что, конечно, Вирджиния Вулф — это выдающаяся писательница, это крайне неординарное явление, безусловно, в английской литературе, но при всем при этом Вулф уничтожает некоторые важные вещи, от которых сам Арнольд Беннет отказаться не мог, хотя отчасти он тоже ими пренебрегал и не так уж им следовал. Первое — это сюжет. То есть британские романы, они интересны именно строгостью своего сюжета. Но сюжет — это не самое важное. Самое важное, чем знаменита британская литература, полагал Арнольд Беннет, это целостным интересным характером. Именно вот этот народ создал таких персонажей, как Макбет, Гамлет, Яго, Робинзон Крузо. Это умение, говорил Арнольд Беннет, нужно всеми средствами сохранять. И Вирджиния Вулф это разрушала. То есть она посягнула на самое ценное, что существует в британской литературе, а именно на целостный характер. И вот Вирджиния Вулф отвечала Арнольду Беннету в эссе «Мистер Беннет и миссис Браун». Она говорила о том, что все-таки она человек другого поколения, нежели Арнольд Беннет. Она человек поколения Роджера Фрая, Томаса Элиота, Джеймса Джойса. Она начинает радикально критиковать Арнольда Беннета и говорит, что целостный характер, по сути дела, это фикция. Так же, как сюжет — это фикция. Потому что в жизни есть достаточно много вещей, которые не укладываются в строгие схемы. Во-первых, начнем с того, что в жизни вообще нет никаких сюжетов. Это человеческое сознание улавливает в жизни сюжет. Имплицитно, конечно, Вирджиния Вулф рассуждает именно так. То есть, по сути дела, сознание различает в реальности что-то главное, а что-то второстепенное. Но жизнь не знает главного, не знает второстепенного. В жизни есть все. При этом человеческое сознание, оно, во-первых, является репрессивным, а во-вторых, оно обедняет жизнь, оно его превращает в некую схему. Сюжетная линия рассвечивается какими-то описаниями, но сознание читателя сосредоточено именно на сюжете. Вот сюжету Вирджиния Вулф и объявляет войну. Сюжету в его традиционном смысле. Конечно, ее романы тоже сюжетные, но, как у всякого психологического писателя или неопсихологического, сюжеты Вирджинии Вулф провисают. Все возможные сюжетные ходы она нисколько не использует в своих романах. В романе «На маяк» все интересные сюжетные коллизии она как раз замыкает в скобки. То есть вот на этой территории, то, что заключено в скобках, любой романист сделал бы действительно целый роман. Вирджиния Вулф указывает на то, что это было, это присутствовало, но это не важно. То есть сюжет, с ее точки зрения, это то, что схематизирует реальность. Это внешний ход жизни, поверхностный взгляд на жизнь. На самом деле жизнь не состоит из поступков. оно состоит часто из непоступков, из вещей, которые мы только подумали, но не сделали, или даже из того, о чем мы не смогли подумать, но то, что присутствовало в нашем бессознательном. То есть, по существу, Вирджиния Вулф показывает как раз то незначительное, что писатели, как правило, упускают нюансы человеческих чувств, нюансы человеческих переживаний. Она предпочитает описывать человека, который не сделал что-то. То, что человек почувствовал бессознательно, гораздо важнее, чем то, что он сам себе объяснил. Ее сюжет — это движение эмоций, движение переживаний. Она сосредоточена на том, как развивается человеческое переживание, как оно перетекает в другое переживание, что оно вообще из себя представляет. Так же, как ее не волнует и целостный характер. Конечно, если разобраться, если внимательно прочитать тексты, то мы увидим, что Вирджиния Вулф создает эти характеры, но она не делает их цельными, постоянными и неизменными или изменяющимися механически. То есть она характер представляет в виде конкретных впечатлений и конкретных ощущений. Вот ее героиня миссис Дэллоуэй даже говорит, ни о ком она никогда не скажет, он такой-то или такой-то. Человек в каждую последующую минуту другой. Это очень важный принцип, понимание того, что человеческое сознание представляет собой непрерывное становление. Человек молниеносно сам себе начинает тут же противоречить себя, опровергать, трансформироваться во что-то другое и так далее. Но вот целостного характера, который создавали британские классики, у Вирджинии Вулф, безусловно, нет. Она расщепляет сознание на мельчайшие впечатления. Она рассказывает о том, как, например, человек воспринимает звук колокола. Или она, например, рассказывает, что человек чувствует, когда видит свежескошенную траву. Но никогда она не обобщает. На этот путь обобщения должен вступить читатель. Вот мы должны все это собрать в единое целое и понять, что же из себя представляет этот характер. Важный момент, о котором она говорит, это то, что писатели-традиционалисты, хотя они и были на самом деле хорошими психологами, и Беннет, и Голсуорси, и даже Уэллс, и очень часто Вирджиния Вулф их ругает зря, но, тем не менее, они сохраняли для нее некий элемент традиционности. Они сохраняли и сюжет, и персонажей. Они сохраняли очень важно поверхностную внешнюю точку зрения всезнающего автора, что не совсем справедливо, скажем, в отношении Голсуорси, который был мастером, не собственно, прямой речи. Напротив, реальность его текстов, особенно первого тома саги о Форсайтах, это как раз пример умения выстроить очень внимательно разные точки зрения персонажей. Но Вирджиния Вулф до этого дела нет. Она радикализирует это все и предпочитает думать о том, что Голсуорси занят только поверхностным содержанием человека. Вот она говорит, у литературы следующая задача. Например, описать некую миссис Браун. Вот эта миссис Браун сидит в экспрессе, куда-то едет. Вот что бы сделал там Арнольд Беннет? Он бы пересчитал все нюансы, все, не знаю, ворсинки, прилипшие к ее юбке. Описал бы ее очень внимательно внешность, и мы бы увидели только ее внешность, но мы бы не поняли, кто такая миссис Браун. Но Голсуорси, как социальный автор, его прочитаешь, обязательно хочется купить благотворительный билет, а Герберт Уэллс вообще посадил бы миссис Браун в ракету, куда-нибудь отправил бы. Это такая злая критика, такой ответ зубрам британского реализма, крайне, конечно, несправедливый, но довольно едкий и остроумный. Сама же Вирджиния Вулф предлагает нам совершенно другое. Она нам не предлагает автору растолковать, кто такая миссис Браун, не описать ее внешность, а посмотреть на мир ее глазами. Вот если мы действительно посмотрим на мир глазами миссис Браун, мы поймем, кто такая миссис Браун. Не пересчитав ворсинки, не подвергнув химическому анализу грязь, которая прилипла к ее башмаку, не рассказав о том, какой у нее годовой доход, сколько она оставит своим наследникам, а именно нужно посмотреть на мир ее глазами и посмотреть, что она конкретно чувствует в очень конкретных ситуациях. С этой задачей Вирджиния Вулф справлялась. Я уже повторюсь, реальность ее романа — это территория эмоций. Вот в начале романа скажем, миссис Дэллоуэй, главная героиня, которую зовут миссис Дэллоуэй, выходит на улицу, и мы даже не знаем, как она выглядит. Вообще не знаем. Мы видим, что она восторгается, что она восторгается солнцем, светом дня, травой. Она чувствует пульсацию своего тела. Телесность — это очень важный элемент для Вирджинии Вулф, потому что тело у нее всегда противопоставлено неподвижному интеллекту. Неподвижный интеллект, он развивается механистически. А вот тело, оно все время пребывает в таком изменении, и вот, наверное, подлинные ощущения человека рождаются тогда, когда тело человека окунается в тело мира. Вот этому приему она училась у Пруста. Классический эпизод прустовский, где молодой человек ест пирожное, ощущает губами вот этот вкус печенья Пти-Мадлен, и вот он приобщается к течению жизни, и спустя много лет он снова чувствует этот вкус, и он ощущает разницу в непосредственных ощущениях. Вот об этом мы сейчас поговорим, это очень важный момент. Непосредственные ощущения, о них говорил Бергсон, а Вирджиния Вулф, мы будем сберийцы, учились психологии именно у Бергсона. Бергсон утверждал, что человек не может вернуться в свое переживание так же, как человек не может второй раз зайти в одну и ту же реку. Но, тем не менее, когда мы идем по улице, приходим в знакомые места, мы их узнаем. Если следовать логике Бергсона, так, по идее, мы же должны их не узнавать. Картинка всякий раз повторяется. И наши ощущения к нам возвращаются. Если мы встречаем неприятных людей, то неприязненное чувство к нам обязательно вернется. Ну, на это у Бергсона был ответ, что человек живет в интеллекте, в своих абстракциях, но только не в непосредственных ощущениях. Непосредственные ощущения, они сразу задавливаются интеллектом. Когда человек заходит в комнату или созерцает море, у него возникает какое-то непосредственное ощущение, но тут же подключается сознание, знание, картинка становится тусклой, понятной. Человек различает не вещи, не поверхность вещей, а их функции. Он чувствует спустя годы, что он состарился, что он изменился. Но когда происходили эти изменения? Они все время происходили в человеке. Вот мы любили когда-то одних людей, потом мы их перестаем любить. Мы любили какие-то читать книги, потом мы перестали, но мы не сразу перестали это любить. Не молниеносно, не в какой-то конкретный момент. Это такая система метаморфоз, это как река нерасчленимая. И Вулф, и Пруст, у которого она училась, они как раз нам предлагают именно вот это. Проследить человеческое сознание как становление. Они близки в этом смысле экзистенциализму, то есть и пониманию того, что мир является подвижным, становящимся. Они внимательно читали Бергсона, Ницше. Многие из модернистов прочитали Освальда Шпенглера, который показывает, что и история человеческая именно так устроена. Но вот мир как поток, как становление, как подспудное движение, незамеченное движение. Вот это очень важно, потому что этих движений мы не замечаем, но Вулф, как автор, эти движения фиксирует. Итак, мы смотрим на мир глазами персонажа в романах Вирджинии Вулф. Мы не всегда видим, как герой выглядит. Как выглядит Кларисса Дэллоуэй, понять очень сложно. Но один ее знакомый смотрит на Клариссу Дэллоуэй и говорит: «Как она осунулась после болезни, такая седая птичка, высохшая дама». Обычно же писатели нам рассказывают о характере, дают портреты персонажей, рассказывают подробно, как они выглядели, и потом забывают про этот портрет. Это плохие писатели так делают, хорошие писатели, они всегда этот портрет воспроизводят на протяжении всего своего текста. Вирджиния Вулф как раз портрета не дает, но она дает более важные вещи. Мы смотрим на мир сквозь призму сознания героя. Мы видим, что герой чувствует, мы видим, что герой переживает, и мы видим этот поток. Вот здесь очень важное отличие, наверное, Вирджинии Вулф и отчасти сходство с литературой XIX века. Вирджиния Вулф, как я уже говорил, считала себя ученицей и Толстого, в меньшей степени Достоевского, и Тургенева, и Чехова. Чем ее привлекал Толстой? Ну, тем, что, грубо говоря, мы называем диалектикой души, как его, в общем, действительно правильно определили. Толстой нам показывает специфические характеры, характеры, которые все время меняются. Они меняются до бесконечности. Толстой большой оптимист, то есть он нам показывает, что человеческий характер, человеческая душа безгранична и бесконечна. Она все время находится в состоянии становления. Толстой ведь очень подробно нам рассказывает, как становятся характеры князя Андрея Болконского, Наташи Ростовой, Пьера Безухова, как это все меняется, трансформируется, перетекает, как они приходят к какой-то идее, потом эту идею отвергают. Вот Вирджиния Вулф это все использует. Единственное, что она следует скорее раннему Толстому, который радикализировал ситуацию в севастопольских рассказах, не тому Толстому, который написал «Войну и мир». Вулф показывает нам человеческое сознание как поток. Там нет причинно-следственных связей. У Толстого, зрелого, их куда больше. Кроме того, всегда герои русских психологических писателей, когда они что-то переживают, их переживания обязательно отливаются в какую-то идею. На них приходит, что ли, к какой-то концепции, чтобы потом ее обязательно поменять. Обязательно герой придет к какому-то выводу. Очень часто такое происходит и у малых писателей, и у крупных писателей. У Вирджинии Вулф это никогда не происходит. Я имею в виду романы 10-х, 20-х и начала 30-х годов. Сознание героев, оно перетекает, оно становится неопределенным, но оно никогда не отливается в идею. Вот казалось бы, вот-вот, вот сейчас, сейчас мы придем к какому-то выводу, но нет. Ну вот, например, классический эпизод из романа «Миссис Делуэ». Некая Реция, Лукреция, на самом деле, Смит, она ходит по Лондону со своим мужем, Септимусом Смитом. Ее муж немножко не в себе. Это солдат, прошедший кризис гуманизма и очень серьезную, переживающий поствоенную травму. И Лукреция говорит, мой муж, к сожалению, безумен, он сумасшедший. А доктор Доум, психоаналитик, говорит, что все в порядке. Но как же он в порядке? Он же болен. Он действительно болен. Вот я знала его совсем другим. Когда он был здоров, он был мужественный. Вот тогда он был действительно настоящим Септимусом. А это разве Септимус? Это тряпка. Да и доктор Дом говорит, что у него все в порядке. На самом деле он притворяется. То есть Лукреция начинает с одного и переходит в другое, и у нее не работает система аргументации. Сначала она как бы говорила, что как же может доктор Дом говорить, что все в порядке, а все не в порядке. А потом она, в общем, с этим соглашается. Это противоречивое человеческое сознание и противоречивость его непосредственных впечатлений. Что же такое непосредственное ощущение? Непосредственное ощущение Вирджиния Вулф очень хорошо описывает в своем романе «На маяк». В чем ее новаторство? Она описывает некие последовательные стадии переживания. Два персонажа в романе «На маяк» приходят к морю. Сначала их оплескивает синь, вот это ощущение широты, глубины, невероятной силы, вот эта мощь жизни всеобщей. А потом все конкретизируется, они начинают различать гребни волн, они начинают различать пену и так далее. Потом они чувствуют прибой, как волны накатывают и спадают. Их сердца начинают биться синхронно, вот эти стучащие сердца напоминают стук этих волн, накаты. Это причастие к жизни – это очень важный момент. И таких моментов в романе «На маяк» очень много. То есть, по сути дела, Вирджиния Вулф показывает то, что показывали импрессионисты – динамику эмоции. Вся живопись по существу учит нас видеть предметы. И всякая живопись, не обязательно импрессионистическая, может быть, даже и классическая, она нас учит тому, как предмет в нашем сознании становится предметом. Импрессионисты это делают, ну, более, что ли, ярко, больше в лоб. И вот Вирджиния Вулф это именно показывает. Как море постепенно в нашем сознании становится морем. Помимо этого, ее язык – это не совсем язык прозы. Прозаический язык, как мы всегда знаем, ну, конечно, отличается от повседневного, от коммуникативного, но его задача прозаического языка – сделать картинку наиболее понятной и наиболее ясной. если задача поэтического языка более, что ли, такая нарциссическая, то есть поэтический язык привлекает нас к самому себе. Это называется поэтическая функция языка. Ну вот язык говорит, посмотрите на меня, какой я красивый. Во вторую очередь его интересует картинка. То в прозе это не совсем так работает. Скорее, прозаики стараются наиболее ясно показать нам картинку. Но вот Вирджиния Вулф как будто бы этого и не старается очень часто. Она использует огромное количество самых неожиданных, блестящих метафор. То есть если учиться метафорике, то это можно делать именно у Вирджинии Вулф, особенно в романе «Волны». Это просто завод по производству каких-то неожиданных, поразительных метафор, которые сводят совершенно разные, удаленные друг от друга вещи. Почему она это делает? Она пытается показать целостность ощущений. Например, роман «Миссис Делуэ». Вот жаркий лондонский день. Звенит Биг Бен. Как бы сказал нормальный писатель. Нам было жарко. Я смотрел на деревья и услышал удары Биг Бена. Что пишет Вирджиния Вулф? Тяжелые металлические круги побежали по воздуху. То есть это метафора, которая действительно является настоящей формулой чувства, которая не объясняет чувства, а вот она ее показывает. То есть мы ощущаем в этот момент и движение вот этих тяжелых звуков, и их зримость, и раскаленный воздух. Кроме того, она очень любила использовать каталоги, перечисления вещей. Что она, собственно, хотела? К чему стремилась вся ее поэтика? Ее задача была другой. Показать действительно глубинный, бестелесный поток, который лежит в основании всех вещей. Даже когда она представляла характеры как пакеты непосредственных ощущений, все равно в ее романах нужно ощущать немножко другое, если их внимательно читать. В ее романах нужно чувствовать вот это подспудное движение бестелесной энергии. По сути дела, метафоры, предметы или формулы ощущений — это оболочки вот этого потока. Читатель должен ощущать эту скрытую волну, которая передается при помощи слов. Вот эти глубинные волны она передает. В романе «На маяк» у нее есть там глава «Проходит время», и вот она пытается дать слово уже не человеку, а вот некоему абсолютному субъекту. Она рассказывает, как некая волна врывается в дом, шелестит обоями, вскрывает половицы, показывает вот это движение некой волны. Как организованы персонажи? Ну, я уже сказал, что как будто бы персонажей в ее романах нет, но на самом деле, конечно же, они есть, они угадываются, конечно, прочитываются их характеры. Но в целом Вирджиния Вулф в 20-е годы, да и чуть попозже, когда она усложнит персонажную структуру, она работает с системой следующих идей. Ну, например, за интеллект отвечает мужское сознание. Мужские персонажи в большей степени интеллектуальны. Это, например, мистер Делуэ, который является членом парламента и придумывает какие-то законы, полагая, что жизнь подчиняется законам. А жизнь, она поток, она никаким законом, как полагает его жена, не подчиняется. Также интеллектом является мистер Рэмзи. Он профессор, он филолог, и его ученик Чарльз Тенсли. Это сфера интеллекта, чистого духа, схем, логики, сфера всего конечного. Женское начало связывается у нее с творческим инстинктом, с бессознательным, с бесструктурным, с потоком, с воображением. Это именно всеобщее такое начало, первородный хаос, из которого все создается. А интеллект — это нечто вторичное, слабое, последовательное. Образ маяка — это очень-очень важный образ в ее романе. Это целостность человеческого сознания. Маяк стоит посреди моря, он укоренен в некоем женском начале, он является началом мужским, распространяет вокруг себя свет, предостерегает нас об опасностях и улавливает реальность. Вирджиния Вулф видит великий синтез в соединении мужского и женского в человеке. Существует бессознательное. И существует мир рассудка. Условно говоря, существует внутреннее время, сообразно которому мы живем, и внешнее время, которое отмеряет в романе «Миссис Дэллоуэй» Биг Бен. Часы, минуты. Но в человеке важно почувствовать этот синтез, эту гармонию. То есть если ты живешь только на территории внешнего мира, на территории интеллекта, ты, в общем-то, ампутирован. Ты отчужден от бессознательного собственного, от собственной сущности, от собственного «я», от каких-то важных жизненных сил и от самой жизни. Но и погружаться в бессознательно тоже не следует. Вот Септимус Смит — это персонаж, в котором происходит именно поток, который видит только море, подводную жизнь. Это тоже некий изъян. То есть должна быть грань, некий баланс. Вот миссис Рэмзи — это баланс рационального и иррационального. Таким же балансом наделена и Кларисса Дэллоуэй. Ну, надо сказать, что Вирджиния Вулф эволюционировала очень серьезно. Если взять ее роман «Комната Джейкоба» и взять ее зрелые романы 20-х годов «Миссис Дэллоуэй на маяк», мы увидим там серьезную разработку вот всех этих приемов и роман «Волны», где она действительно достигает своего совершенства. Нельзя сказать, что она была очень популярна у английской публики, безусловно, нет, но... Роман, который принес ей, в общем-то, успех, деньги и некоторый тираж, это был роман «Орландо». Это очень интересная юмористическая биография, посвященная подруге Вирджинии Вулф Вите Секвель Уэст. Это история некоего молодого человека, который засыпает в конце каждой эпохи и просыпается в другой. И рассказывается о его жизни уже в другой эпохе. Очень важно, что он все время меняет пол. Рождается он мужчиной, живет мужчиной, засыпает, просыпается он, к своему удивлению, уже женщиной. И он приходит к какому-то важному самопостижению, постижению реальности. И каждая эпоха дает условно новый код реальности. Елизаветинская эпоха, которую потом сменяет век классицизма, которую потом сменяет просвещение. И 19 век очень остроумно описывает такими крупными мазками Вирджиния Вулф. Не только это вот история некоего молодого человека, несмотря на все пародии, которые она там использует, это все-таки исследование именно английской культуры, но довольно легкое. Публике он понравился, и публика автоматически купила следующий роман «Волны». Я, наверное, в жизни встречал 3-4 человек, которые читали роман «Волны». Настолько он сложен. Но последний роман, который у нас перевели между актов, это роман о том, как погибнет Европа. Это роман, который предлагает нам такую феминистскую антропологию. Он довольно интересно построен, там есть две группы персонажей, одна группа персонажей наделена матриархальной памятью, вторая группа наделена памятью патриархальной. Матриархальный мир Вирджиния Вулф описывает как, безусловно, творческий. Это мир, где поклоняются богине плодородия, это мир, где люди объединены друг с другом, где люди вот такие творческие, связаны с бесконечным потоком жизни, ее чувствуют. Патриархальный мир — это мир, когда выделяется некий герой, индивидуальность, где возникает культ отца и культ воина, это мир интеллекта. Ну и, конечно, правда за теми, кто живет в матриархальной системе координат. Но этот роман довольно грустный, потому что он показывает нам, что патриархальные ценности, ценности интеллекта, они постепенно распространяются по территории Европы. Патриархальная память подавляет и вытесняет все творческое начало в человеке. И Вирджиния Вулф воспринимает стремление жить рационально, верить машинам, не верить вот этим индивидуальным ощущениям, не соприкасаться с жизнью посредством слов. Она это все воспринимает как окончательное поражение матриархата. Это история о том, как погибнет Европа. Довольно мрачная история. На этот раз, описывая своих персонажей, Вирджиния Вулф уже не столь оптимистична. Если раньше ее персонажи все время были изменчивы, их чувства никогда не отливались в идеи, то на этот раз все не так. Если в человеке пробуждается какое-то непосредственное ощущение, то оно тут же губится обстоятельствами, то оно тут же затухает в рамках вот этой патриархальной системы. Человек становится очень серьезно ампутированным. Она дает голос здесь коллективному сознанию, которого она тоже боится. Но в целом, конечно, ее эволюция крайне интересна. Это писательница, которая разработала, довела до абсолютного совершенства литературный психологизм, которая оказала влияние на все последующее поколение не только английских литераторов, но и европейских филологов и критиков. В следующей лекции о том, почему нужно читать прозу и стихи империалиста, агрессора, ксенофоба и антисемита, который выдумал колониальную жизнь Британии.